Наследник Елизаветы любил музыку, а больше всего играть на скрипке. При дворе была необычайная скука, и для развлечения он организовывал концерты днем, на которые собирался весь малый двор. Петр Федорович решил не изменять привычкам и устроил небольшой концерт. Екатерина любила балы, она хорошо танцевала. Но вот такие самодеятельные концерты у нее вызывали раздражение и скуку. К тому же проходили они в дневное время, когда в летнюю жару нестерпимо тянуло спать. Так и в этот раз, демонстративно подавляя зевок за зевком, великая княгиня тихо выскользнула из комнаты, прикрыла дверь и поспешила к себе. В покоях стояла тишина, летали с жужжанием мухи. Круза в этот день уехала к дочери, и в покоях никого не было. Читать не хотелось, в окно смотреть тоже. Екатерина открыла дверь в большую залу летнего дворца, решив посмотреть, как далеко продвинулись художники, что работали над росписью потолка. Зал был в строительных лесах и пуст. Очевидно, работники ушли на обед. Екатерина задрала голову вверх и залюбовалась участками уже обновленной росписи. Держать-то голову оказалось неудобно, и занятие ей быстро наскучило. Великая княгиня пошла к себе. Но внезапно тишину прорезал скрип в противоположной стороне. В приоткрытую дверь выглянул камергер наследника Андрей Чернышов. Екатерина обрадовалась. Чернышов был приятен в общении. Она вернулась к себе, махнула ему рукой, подзывая. Чернышов, не скрывая испуга от неловкого положения, робея все же подошел. «Сударь, скоро ли вернется императрица?» Начала невинный разговор Екатерина, стоя в своей комнате и держа дверь полуоткрытой. «Ваше императорское высочество, впустите меня в комнату, тут очень шумно», попросил Чернышов, рукой опираясь на дверь. Екатерина перехватила инициативу и удержала порыв молодого человека. «Нет, мы можем говорить только так». Она уже была и не рада, что позвала его. «Я давно хотел вам сказать, что вы — предмет моего обожания. Я не могу жить без вас. Каждое поручение вашего супруга к вам я принимаю как дар. Я могу видеть, слышать вас. Это такое счастье. Не гневайтесь на меня. Я ваш покорный слуга». «Немедленно прекратите. Вы меня компрометируете. У меня нет сил скрывать свои чувства к вам». Екатерина оглянулась и увидела, дверь в комнату была открыта, но она ее закрыла, когда пришла. Скорее ощутила, чем заметила непонятное шевеление за портьерами. «Держите себя в руках, сударь. Прощайте. Мне не следует слушать такие речи». Она резко захлопнула дверь и обернулась. В комнату вошел камергер Петра, граф Дивьер. Екатерина всегда подозревала этого человека в слежке за малым двором. «Ваше императорское высочество, великий князь заметил ваше отсутствие и желает вас видеть». Камергер вежливо поклонился. «Благодарю вас». Екатерина прошла в покое супруга, гадая, насколько случайно могла быть встреча ее с Чернышовым и последующее появление графа Дивьера. Вечером великий князь пришел в спальню необычайно возбужденный. Красные пятна украшали его лицо. «Представляете, у меня забрали трех камерлакеев, наших верных братьев Чернышовых. Прямо в передней им зачитали приказ о зачислении их поручиками в полк рядом с Оренбургом. Я ничего не понимаю. Я привык, что моих любимых слуг забирают и меняют, тасуют людьми, как картами в колоде, но Чернышовых... Я не выдержал и пошел к императрице, а она еще не вернулась. Я не смог спасти своих солдат.